последний момент я пригнулся, полностью скрывшись за щитом, и чуть изменил положение тела, так что удар я выдержал с достоинством, лишь немного проскользил по земле ногами, оставляя на ней борозды от ног, и тут же последовал ответный удар. С поворота, выходом из-за щита, я ударил молотом точно в бок моего противника, и в этот раз я был намного быстрее, чем раньше. Кха! Сэр Гилмор отбросил от меня и щит, которым он меня протаранил, улетел в сторону от него, а вот сам Гилмор начал пытаться встать, вот только его концентрация немного сбилась, и это дало мне пару лишних секунд на то, чтобы сократить с ним расстояние, и в этот раз уже я таранил его, вот только у него не было щита, а также он не успел принять устойчивую стойку. Кха! И снова мой противник кубарем летит в сторону, а я, замерев лишь на пару мгновений после столкновения, снова срываюсь в его сторону. Бах! Меня отбрасывает в сторону и закручивает в воздухе, вот только удар пришелся на щит, который оказался очень сильно помят, но зато сам я почти не пострадал, и извернувшись в воздухе, я смог приземлиться на землю. Хотелось бы, конечно, сказать, что я грациозно приземлился, словно кошка или пантера, но на самом деле все было не так хорошо. Просто мне удалось отбросить щит и вместо падения уйти в перекат, погасив всю инерцию. И уже из переката я встал на ноги и замер в боевой стойке, держа в руках молот. А между мной и моим противником стоял Брайс Кусландт. «Ты решил его убить?» Я встряхнул головой, попутно магией крови убирая легкую дезориентацию, и после этого покачал головой. Нет, я собирался нанести добивающий удар, остановив его за пару сантиметров до головы моего противника. Я так уже поступал на турнире. Ясно, но я уже увидел, что сэр Гилмор хоть и может составить тебе конкуренцию, но ты вовремя вывел свой организм в режим форсажа, но долго ли ты продержишься в нем? Блять, рассмотреть движение Брайса я мог, хоть и с трудом. Это чем-то напоминало мне те истории про спидстеров, которые после своего движения оставляли реверсивный след остаточного образа, вот и Брайс двигался так же. Я вроде и вижу его, но за ним остается остаточный образ, а это о чем-то, да говорит, а вот отреагировать на его движение. Кха, я улетел в другую сторону, а Брайс замер, дав мне возможность уже куда менее аккуратно рухнуть на землю, перекатившись по ней пару раз, и в этот раз я встал на ноги. Пусть мне и потребовалось на это чуть больше времени. Встал, молодец. И новый рывок от Брайса, еще чуть более быстрый. Снова я лечу над плацем, краем сознания отмечая, как за поединком из одной из бойниц наблюдает жена Брайса. А после я снова рухнул на плац, прокатившись по нему и снова встав. Новый удар, полет, падение на плац с последующим собиранием пыли путем перекатывания по нему. Встать. Снова удар, полет, падение, встать, удар, полет, падение, встать. И сколько ты еще так сможешь? Я не отводил взгляд от Брайса, продолжая следить за ним. За этот бой я уже получил значительно больше, чем мог бы рассчитывать получить за пару лет тренировок. Все же я маг крови, а Брайс уже неоднократно оказывался в опасной близости от меня, и если бы он был моим противником, то его сердце уже давно взорвалось бы от давления крови. Но вместо этого, я изучаю его. Каждый его удар дает мне чуть больше сведений о том, как мне надо развиваться, о том, что я могу сделать магией крови, чтобы ускорить свое развитие, так что я встану еще не раз. Отец, хватит. Джейн попыталась вмешаться. Джейн, молчи. Мой голос был тих, было слышно, что мне больно, но при этом в голосе даже самый придирчивый критик не смог бы услышать страха или сомнения. Хаэм, Брайс окинул меня внимательным взглядом. Вы же уже понимаете, что ваша дочь уйдет со мной. Да, он нахмурился, та в его эмоциях появилось раздражение и уважение. Тогда не останавливайтесь. Каждый удар дает мне куда больше, чем предыдущий поединок с сэром Гилмором мог бы дать, если бы я проводил его ежедневно на протяжении нескольких месяцев. И ведь я буду защищать вашу дочь. Зря ты это. Брайс покачал головой. 10 минут спустя. Кха. Я сплюнул кровь и занял боевую стойку. Я уже давно преодолел все лимиты усиления и ускорения, и только то, что сам я во время того, как двигаюсь, убираю все воздействия, я мог до сих пор применять эти техники, а также не свалился от болевого шока. Еще, кха, новый полет, и я вновь на земле, медленно, на трясущихся руках приподнимаю себя над землей и начинаю свой подъем. Кровь застилает глаза, но я не контролирую ее, только не позволяю ранам и ушибам с ссадинами излишне мешать. Еще, 20 минут спустя, выговорить полностью слово для меня стало почти невозможно, но Брайс меня понял, хотя он был крайне сильно недоволен тем, что происходило, Он бросал взгляды поочередно то на меня, то на Джейн, но она, прикусив нижнюю губу, молча стояла и смотрела. Ее кулаки были сжаты с такой силой, что уже давно побелели, но она никак не вмешивалась в это. Бах! Полчаса спустя. Бах! Новый полет, но в этот раз я ощутил, что вот он мой предел, большего я не выдержу и либо свихнусь, либо сдохну, причем я не знаю, что хуже, так как свихнувшийся маг крови, которого обучала сама Флимит. С огромным трудом я приподнялся над землей. «Парень, хватит уже, я не знаю, что ты там для себя выносишь из этого избиения, но ты уже минут 15 по краю ходишь. Если бы я не был осторожен, то ты уже был бы мертв». Я поднял заплывшие кровью глаза на Брайса. «Благодарю, за науку, сумасшедший». Брайс с шоком наблюдал за тем, как я встаю, но в этот раз я не стал занимать боевую стойку, лишь попытался поклониться в благодарность. Именно, что попытался, так как меня повело и я чуть было не упал, но рядом со мной оказался Брайс и придержал меня, не позволил рухнуть на землю. «Хината, ты бредишь уже?» «Нет, мне надо к Хината, она мой медик». «Парень, тебе надо к магу». «Нет», я упрямо покачал головой. «Хината, к ней». «Отец, я помогу ему». Джейн оказалась с другой стороны от меня и придержала, в то время как Брайс отпустил и сделал шаг в сторону. «Дочка, он прав, она гениальный медик, хоть и не маг, но она поставит различными припарками его на ноги за неделю, а то и быстрее». Брайс покачал головой, но все же позволил нам уйти, а вот Джейн всю дорогу до лагеря меня тихо материла и норовила взять на ручки, но последнему я сопротивлялся, так что когда мы добрались до нашего лагеря, я только и смог что рухнуть на спальник в палатке и вырубиться. Взгляд со стороны. 5 часов спустя. И что произошло при встрече нашего мужчины и папы твоего? Мы мнение имели, что встреча их была не первая, и твой отец хоть не в восторге будет, но примет выбор твой. Он и принял. Джейн вздохнула и посмотрела на Морриган, которая явно была очень сильно недовольна тем, в каком состоянии ее избранник оказался в лагере. Впрочем, как и Хината, которая готова была бы рвануть в сторону замка, если бы была в состоянии это сделать. И пусть она понимала, что победить в честной схватке она не сможет, но она же мать ее шиноби, убийца, уж скрыто проникнуть и убить. Конечно, устроил проверочный бой с сэром Гилмором, но там был паритет сил, Гилмор опытнее, а наш избранник быстро учится, да и немного, но превосходил его в напитке тела энергии, которую можно вложить в усиление и другие полезные плюшки. Тогда какого черта он в таком состоянии? Хината не сдержалась и стукнула кулачком по столу, и тот просто сломался под ее хрупкой ручкой. Это он сам, сам. Сказать ты хочешь нам, что сам он подошел к стене и бился головою, пока не стал он выглядеть вот так? Морриган поддержала подругу и кивнула на палатку, в которой продолжал лежать их мужчина. Нет, он попросил моего отца нападать на него раз за разом. Отец хотел все это прекратить, но Симон сказал, что он выносит из этого избиения очень много и раз за разом вставая просил продолжать. Глава 37. Я медленно открыл глаза. Тело было легким. Было очень хорошо. Смотрю, очнулся ты уже, наш милый суицидник. Нет, я покачал головой. Я еще не очнулся, точнее очнулся, но при этом скоро на пару дней погружусь в глубокую медитацию. Чего же ты добиться хочешь, коль 2 суток ты назад чуть не убился о папу нашей рыженькой подруги? А после, только приоткрыв глаза, уже ты хочешь что-то с собой делать. Я хочу стать сильнее, чтобы когда мы выйдем на глубинные тропы, у нас было много больше шансов выжить. Именно для этого я терпел это избиение, анализируя тело Брайса, когда он оказывался в считанных сантиметрах от меня. Раз за разом я с помощью магии крови считывал состояние его организма, анализируя, как же на столь сильном практике энергии воина сказалось частое применение этой энергии. И много понять ты смог, или может быть твои все мысли плод фантазий, рожденных мозгом, что ударен много раз был в процессе боя. Вот и посмотрим. Предупреди там всех, что я в норме. ХМФ. Скажу им так и быть. Морриган покачала головой, но в глазах, до того как она отвела взгляд, я успел увидеть волнение. Знаешь, она сидела рядом со мной, и я положил руку на ее колено, слегка сжав его, и это привлекло ее внимание, так что она опустила взгляд на меня. Мне очень повезло, что я встретил вас троих, тебя, Хинату и Джейн, и если бы не эти встречи, то я бы точно не стал бы так стремиться к силе. Скорее всего, в одну из ночей я бы просто оглушил маму и отца и, связав их, ушел бы в другую страну в надежде на то, что тут кто-нибудь все порешает. Ты хочешь обвинить нас в том, что смерти ищешь ты. Нет, я покачал головой. Я не ищу смерти, я ищу силы, с которой смогу защитить вас всех. И для этого готов на очень и очень многое. В том числе пойти на риск для моей жизни, если это позволит в будущем меньше рисковать вам. Но мы могли бы. Что? Я улыбнулся, смотря на Мари. Забудь, уйти могли мы до того, как Джейн вошла в семью. Теперь она уже не сможет бросить тех, кто ей доверился в связи с семьей, в которой родилась она. И даже если бы не это, Мари покачала головой. Мы слишком обросли связями. Та старушка, которая продавала нам молоко, тот парень, который, помогая своей больной маме, собирал для нас целебные травы и высушивал их. В Ферилдине очень много хороших людей, и ладно бы взрослые, они сами должны за себя постоять, но дети. Я грустно усмехнулся. Защитить детей от Мора. Мари вздохнула. Да, только из-за них и вас я согласилась в это все ввязаться. Ну уж мне можешь на этот счет не врать, я-то знаю настоящую причину. Мариган отвела взгляд в сторону, и несколько минут мы молчали. Ладно, поняла я тебя, прикрою перед остальными, только всяких смущающих вещей не говори и девочкам меня не сдавай, а то они потом начнут подкалывать. Я нем как рыба, смотри мне. Мари пригрозила мне пальчиком. Я тебя за язык не тянула, если проболтаешься, то именно как рыба немым и станешь. Я понятливо покивал. Вот и молоди. Мари прикрыла ротик руками. Да, да, ты спалилась. Ты умеешь говорить нормально, а не этими рифмованными фразами. И это уже не первый раз на моей памяти. Ха, тебе опять все показалось, то от ударов по твоей зеленовласой голове. Ладно, ладно, я в очередной раз сделаю вид, что поверил тебе, но учти, если ты подобным тоном будешь со мной общаться во время секса, то я сделаю все, чтобы ты об этом пожалела. Угроза это в адрес мой, а да, ты взвоишь у меня в кровати, моля меня о снисхождении и пощаде, и даже голос ты когда сорвешь от криков я милости не проявлю. Говорить в стиле Мари было непросто, но я очень сильно старался, и только потеряв сознание ты обретешь спасение. Но то спасение будет на мгновение, и вскоре, вновь придя в себя, ты будешь извиваться, а пытка сладостная будет продолжаться. О, это надо мне проверить будет, сей опыт может стать полезным и... Я бы сначала, на твоем месте, подумал об обычном сексе, а вдруг тебе и его будет вполне достаточно. Неужели ты захочешь подвергнуть себя сладостным пыткам? Возможно, это интересным будет. Мари замолчала. Ладно, иногда я могу и нормально с тобой поговорить. Возможно, даже с девочками. Но то, что я буду так говорить, часто не рассчитывай. Все же мой стиль общения сильно выделяет меня на фоне остальных. Я усмехнулся и приподнялся с кровати. Стоп, с кровати. Захватив Мари за плечи, я потянул ее на себя, и вскоре она уже лежала на мне и, удобно поерзав, с видимым удовольствием устроилась на мне в довольно удобном для нее положении. Кстати, как я тут оказался? Это все Хината, она настояла, что для тебя мягкая кровать сейчас предпочтительнее, чем спальник, на который ты завалился спать. Так что после того, как она тебя немного подлатала, мы залезли в твою кубышку и сняли комнату в трактире, после чего перетащили тебя сюда. Ясно. Я покивал и покрепче прижал к себе Мари. А что касается твоей особенности, то это не нужно. Ты и так особенная. Приятны мне слова твои, но так ли это время лишь покажет. И коли будешь ты со мной и в старости моей, когда обвиснет грудь, а личико мое морщинами покрыто будет, не приукрашивай, ты ведьма, а значит жить будешь очень и очень долго, так же как и я, а вместе с нами и вся наша семейка будет жить ну просто неприлично долго. Хех, что? Мари даже с интересом приподняла голову с моей груди и заглянула мне в глаза. Да просто представь, пройдет лет 250, будем мы нашей необычной семейкой жить в каком-нибудь отдаленном лесочке, и про нас по всему Ферилдину будут бродить слухи. Сумасшедшая семейка, которая похищает детей, злобные маги и ведьмы. Мари прыснула на мои слова, но все же не смогла сдержаться и рассмеялась. Угу, а мы как моя матушка будем собирать эти слухи и смеяться с них, периодически выпуская в мир учеников, своих детей и усыновленных детей. Угу, а они будут только еще больше плодить слухи о нас. Мы с Мари тихо посмеялись. Смеетесь, да? На пороге появилась Хината, чье приближение я почувствовал заранее, но решил не предупреждать Мари. А что, плакать надо? То есть тебя все устраивает? И опять же, я, посмотрев на Хинату вопросительным взглядом, меня что-то не должно устраивать, Хината вздохнула и присела рядом со мной. «Это того стоило, скоро узнаем». Я прислушался к себе и с грустью посмотрел на Хинату. «Можешь вместе с Джейн принести мне побольше еды, желательно мясной. Моему организму потребуется очень много энергии. Хотел же вроде ты уйти от нас в медитативный транс без кушания и ожидания?» «Хотел». Я покивал головой, но прислушавшись к своему организму понял, что если я не поем, то придется тратить лишнюю энергию на изменения в организме, а если плотно поем, то материалы будут браться именно из пищи. «Ясно». Мари кивнула и вновь устроилась на мне с удовольствием, прикрыв глаза. «Ладно, сейчас принесу, а Джейн сейчас в замке, с отцом разговаривает, от жены узнал подробности о твоих планах и пытается ее отговорить от путешествия в нашей компании». Хината развернулась и вышла из номера, а спустя 10 минут принесла первую порцию еды, и Мари поспешила с меня слезть и, присев рядом, взяла в руки нож и вилку, став нарезать крупный кусок мяса на кусочки поменьше. «Сказать тебя прошу я, а-а-а». Я усмехнулся и, приоткрыв рот, исполнил просьбу моей ведьмочки. «А-а-а». В мой рот отправился первый кусочек мяса, за ним второй, третий, четвертый, а вот горячий чай я взял сам. При этом, воспользовавшись преобразованием магии, я слегка охладил его и сделал пару глотков, запивая мясо. «И снова я должна тебя просить». Мариган выразительно посмотрела на меня, и я вновь открыл рот, а она стала кормить меня. Но это продолжалось недолго, и вскоре Хината принесла очередную порцию и, присев рядом с Мариганой, сама стала подкармливать меня. Ел я с удовольствием. Но даже самый лучший момент не может длиться вечно. Вот так и эта трапеза закончилась, и мне пришло время начинать работать над своим телом. «Так, девочки». Я осмотрел Хинату и Мариган внимательным взглядом и, взяв полотенчика, вытер губы. «Теперь мне нужно от каждой из вас получить поцелуй на удачу. Ты нагл без ме». Но Мари замолчала, когда Хината приблизилась ко мне и подарила мне долгий и крайне нежный поцелуй, в котором передала все свои чувства. «КХМ». Мари прервала нас, когда, по ее мнению, мы слишком сильно забылись в поцелуе. «Прости». Несмотря на начало своей фразы и небольшую паузу, дававшую некоторую иллюзию подбора слов, вот только никакого раскаяния я в ее тоне не слышал. «Тебя что-то не устраивает? Ну как тебе сказать, хотела я Симона немного подержать в напряге, не дать ответа сразу, но коль ты столь бесцеремонно нарушила сей воспитательный момент». «Воспитательный?» Хината аристократично вздернула бровь. «Конечно, ведь он уже подвергся риску, поставил свою жизнь на кон, когда сражался с Тирном, но сейчас он снова думает рискнуть. Эх». Хината покачала головой. «Надо было со мной телепатически договориться, я бы подыграла, а теперь что уже говорить, так что давай уже целуй его, да заодно устроимся рядом с ним и проследим, чтобы все необходимые для нас функции его организма остались в рабочем состоянии». «ХМ, понять могу твое я беспокойство, нам точно нужно проследить, чтоб член Симона функции не терял, а то ведь ты попробовать его успела, а я и Джейн пока еще не испытали того, что довелось попробовать тебе. А мозги?» Хината деланно удивилась. «Мозги мужчине не нужны, тем более Симон их в деле применять не любит, ему бы только на себе все ощутить, и пусть теория ему во многом неизвестна, готов он жизнью рисковать». Я усмехнулся. «Тогда вам очень не понравится, во что я превращусь. Быть может, выводы твоей ошибкой можем мы назвать?» Я покачал головой. «Без мозгов я буду жить на одних инстинктах, а маг крови, которого обучала Флемит, живущий на одних инстинктах». Снова качаю головой. «Да вы из постели вылезать не будете, просто чтобы отвлечь меня от инстинктов, которые будут требовать от меня доминировать над остальными путем силы. Так что гарем еще и расширять придется, ведь вы втроем не справитесь с моим желанием». Я усмехаюсь. «А ведь вы еще должны будете заботиться о моем пропитании. Да проще убить». Хината с усмешкой покачала головой. «Я согласиться с этим не могу, теперь я приложу все навыки свои, чтобы мой избранник мозга не лишился, но и эрекцию его проверить будет надо». «Ладно». Я покачал головой. «Давайте-ка поцелуемся». Я потянул на себя Мариган и подарил долгий и очень нежный поцелуй, который она всеми своими силами старалась превратить в более страстный, агрессивный, но у нее это не вышло, и через полминуты она расслабилась в моих руках, позволив мне вести, а мне понравилось. Мариса слегка раскрасневшимися щеками посмотрела на меня. «После того, как закончишь медитацию, должен будешь еще раз меня так поцеловать, и Хинату, и Джейн». «Джейн два раза». Я кивнул головой, после чего все же лег обратно на кровать и медленно погрузился в глубокую медитацию. Глава 38. Ха. Я открыл глаза и медленно осмотрелся. Я находился во все той же комнате, в которой погрузился в медитацию. И я могу сказать, что эта медитация была крайне сложной, но в то же время и куда более продуктивной. Пожалуй, сейчас я бы смог уже пару раз попытаться достать Брейса, вот только мне совсем не с руки сейчас светиться перед ним, так как такой быстрый рост возможностей вызовет ну очень много вопросов ко мне любимому, а мне подобного не нужно. Я вздохнул и медленно встал с кровати, заметив, как на стуле рядом со входом в комнату сидит Хината. Все же она сидела рядом и контролировала, и я более чем уверен, что Морриган также помогала ей в этом, и успокоились они только около 6 часов назад, когда я перестал изменять свое тело. Потянувшись, я довольно улыбнулся. Тело ощущалось иначе, более сильным, ловким, выносливым. Да, определенно все то избиение от Брейса было перенесено мной не зря. Теперь я определенно смогу защитить девочек от намного большего числа проблем. Конечно, не от всех, но так ли много в Ферилдине воинов уровня Брейса? Возможно, Лагрин, да невозможно. А скорее всего он по силам и навыкам равен Брейсу, прошлый король должен был быть на том же уровне, но нынешний скорее всего он хорош, но опыт у него не тот, а стартовые возможности в прокачке. Эрлы должны быть на том же уровне, может быть немного слабее, рыцари и вовсе сейчас для меня скорее всего перестали быть проблемой, ну по крайней мере из молодых. Ты уже проснулся? Хината открыла глаза и с интересом посмотрела на меня. Да, то что ты с собой делал. Что? Это невероятно, пожалуй, я поняла, зачем именно ты подверг себя тому избиению, но лучше бы ты меня на него отправил. Глупости не говори. Я покачал головой на слова Хинаты, а в моем голосе была сталь и негодование от ее слов. Я никогда не подставлю тебя под удары, глупо. Хината покачала головой. Не забывай, я всего лишь карта, призыв. Хината подняла руку, останавливая мои возражения. Дай договорить. В ее голосе так же, как недавно в моем, была сталь, и я понял, она сильно обидится, если я не дам ей высказать свою мысль. Я благодарна тебе за то, как ты ко мне относишься, поверь, для меня это действительно очень много значит. Многие мои даже хорошие знакомые в таких обстоятельствах уже давно превратили бы меня в безвольную куклу для секса, причем не только бы сами трахали меня, но еще и продавали другим. Однако меня сильно волнует то, что ты начинаешь забывать, что я твой призыв. Если я умру, то все, что я потеряю, это пару часов памяти. Я отвел взгляд в сторону. Посмотри на меня. Хината, ну что ты от меня хочешь? Я посмотрел на нее, как она того и просила, но мне очень не нравился этот разговор, и я постарался ей дать это понять своим взглядом. Я хочу, чтобы ты дал мне слово, что если что, ты оставишь меня прикрывать отход. Оставишь и не будешь винить себя за это. Да ты что? Я покачал головой. Не винить себя за это? Неужели ты думаешь, что умирать будет не больно? Симон, я не буду этого помнить. Да, а пережить значит готово? Готово ощущать, как от тебя отрезают куски? Готово ощущать, как в твое тело раз за разом входит сталь? Готово. Симон, я призыв. А теперь ты помолчи. В моем голосе не было и капли. Я оставлю на смерть любую карту кроме тебя. Внимательно смотрю ей в глаза. Слышишь меня? Рисковать твоей жизнью недопустимо для меня. Но я, Хината, если ты хотела остаться всего лишь картой, картой, которой я с легкостью пожертвую, то ты не должна была сближаться со мной. Только тогда я мог бы принять за данность то, что мне придется тобой жертвовать. Она опустила взгляд в пол. Но ты стала моей женщиной. И с этого момента, я скорее умру сам, чем подвергну тебя излишнему риску. Но это же глупо. Хината слегка повысила голос. Я же заметил, как за дверью появились две знакомые мне жизненные энергии. Джейн и Морриган явно подслушивали разговор. Возможно и глупо. Я покивал головой. Но ты стала моей женщиной, и на тебя обычные правила уже не распространяются. Более того, я, конечно, сдерживаюсь, использую заклинания, делая себя временно бесплодным. Но от ошибки никто не застрахован, и ты можешь оказаться беременной, и тогда я вообще посажу тебя в высокую башню, куплю воинов, и они будут охранять тебя от всего. Ты и шагу наружу не сделаешь. Я внимательно посмотрел в глаза Хинате, которая на словах о детях стала покрываться красной краской, и это касается любой моей девушки. Но и до беременности я рисковать вами не собираюсь. Я буду делать все, чтобы мне не пришлось оставаться прикрывать ваш отход. Ты кретин. В комнату вошли Джейн, а вслед за ней и Морриган. И хоть мне и не хочется этого говорить, но я поддерживаю Хинату. Потерять пару часов памяти или жизнь, выбор, на мой взгляд, очевиден. Или ты думаешь, нам приятно осознавать, что Хинате придется временно умереть? Я вздохнул. Вздыхать тут нужно только нам. Или думаешь, что смерть твоя счастливыми нас сделать может? Нет. Мари подняла руку, останавливая мои ехидные комментарии, которые так и не успели сорваться с губ. Хинате, смерть нам счастья не добавит, и совесть будет грызть не меньше, чем тебя. Но выбор прост. Тут Джейн права. Или временная смерть с возможностью возврата, пусть и без памяти часов последних жизней, или окончательная смерть. Я вздохнул. Ну что вы от меня хотите? Хотим мы, чтобы ты нам обещание дал. Морриган внимательно посмотрела на меня. Если ты, конечно, хочешь продолжить строить с нами отношения. Джейн поддержала Мари. И со мной тоже. Хината решительно кивнула. Отношения ведь могут быть разными, и я могу стать бревнышком. Она сильно покраснела. Которому надо будет еще приказать сексом с тобой заняться. Я сильно нахмурился и отвернулся от девушек. При этом я подошел к окну и бездумным взглядом уставился на деревенскую улицу. Ты обещание нам должен дать, что коли будет в том необходимость, зависеть жизни будут наши от решения твоего, то прикрывать отход Хинату ты оставишь. Я не могу этого обещать. Я покачал головой. И если для вас это настолько важно, то я готов разорвать все отношения с вами, оставшись только друзьями или вообще разойдясь в разные стороны. Через отражение я заметил, как девушки нахмурились и переглянулись. Они что, реально думали, что я на это соглашусь? Нет, я понимаю, что Хината не умрет окончательной смертью, понимаю, что чисто логически оставить именно ее прикрывать отход — верное решение. Как я после этого смогу чувствовать себя мужчиной? Ты сейчас серьезно? Я обернулся. Да, но ведь... Они растерянно переглянулись. Мы отношения. А что вы от меня хотите? Хотите, чтобы я полностью отказался от своих взглядов на жизнь? А что тогда от меня останется? Симон, что? Ты же не серьезно? Я очень серьезно. Я поймал взгляд Джейн. Давайте расстанемся, если вас мой взгляд на жизнь не устраивает. Тебя, Хината. Я посмотрел на нее. Это тоже касается. Я могу отпустить тебя, и ты уйдешь в любом направлении. Главное, не умирай, а то ты вновь окажешься рядом со мной. Так, разговор наш не туда зашел, и я готова сделать шаг назад, чтоб до разрыва отношений дело не дошло. Коль ты не можешь сделать выбор этот, то не прошу тебя я больше поступить так, Мари. Джейн возмущенно посмотрела на Морриган. Мы же договаривались. Хината тоже с осуждением смотрела на нее. Наш договор был правильным решением, но между ним и нахождением рядом с тем, кто нравится мне сильно очень, я выберу последний вариант. Я кивнул Мари. Но я хочу поставить перед фактом тебя, избранник, дорогой. Заставить ты меня не сможешь спастись, оставив прикрывать отход тебя. Я с взглядом гордо поднятым приму судьбу любую, но стоя лишь чуть позади тебя. Я внимательно смерил ее взглядом. Хорошо. И подобное решение мне не то чтобы сильно нравилось, но по крайней мере это было более правильным решением, чем то, что они требовали от меня изначально. С подобным я могу согласиться. Я рада, что сейчас ты не послал меня далеким лесом, и согласился с тем, что встану за твоим плечом я. Ну, я пожал плечами. Выбор у меня небольшой: либо расставаться с вами, чего мне действительно не хочется, либо соглашаться на некоторый компромисс. Я стану твоим щитом. Джейн быстро поняла, в чем дело, и произнесла это серьезным голосом, в котором не было и намека на шутку. При этом она пристально смотрела мне в глаза. Я буду медиком отряда и встану рядом. Я вздохнул. Значит, так и решим. Да. Девушки покивали, но их взгляд мне не понравился, и я решил несколько предостеречь их. Если вы вдруг решите напасть на меня со спины и отправить меня в безопасное место, то между нами будет все кончено. Ты принимаешь нас за тех, способен кто на шаг подобный? Мари, я знаю, что вы у меня очень умные и хитрые, так что я просто предупреждаю о том, что может случиться, если вы все же захотите сделать необдуманный шаг. Ну или обдуманный, если вы сейчас решили меня немного обмануть. Мы поняли. Вместе до конца. Джейн кивнула и, подойдя ко мне, пристально вгляделась мне в глаза, после чего поцеловала меня, а вслед за ней меня поцеловали Мари и Хината, и только после этого мы немного успокоились и покинули комнату, спустившись в зал трактира, где заказали большое количество пищи. И когда мы утолили голод и я расплатился за комнату и еду, мы отправились в сторону лагеря, в котором я с удивлением увидел, как мои воины тренируются. Но мое удивление вызвали вовсе не тренировки, а большое число деревенских жителей, которые разделывали туши животных. А что происходит? Я на правах одной из твоих девушек отдала приказ твоим солдатикам тренироваться, и если обычные воины могут просто позвенеть железом, то арбалетчики должны тренироваться на подвижных целях. Нет, можно и по мишеням стрелять, но лучше. Джейн пожала плечами. Так что я отправила их в леса охотиться на живность, желательно крупную. Естественно, за мясо и шкуры деньги деревенские платят исправно, хотя и чуть меньше, чем они стоят, так как разделкой занимаются сами. Ну и папа тоже часть мяса закупает. Ясно. Хорошее решение. Я рада, что ты не возмущаешься. Да как бы нечем, но с этого момента вернувшиеся охотники остаются в лагере, так как мы в скором времени выходим в сторону гор гномов. Уже, Хината удивленно посмотрела на меня. Да, хорошо. Девушки согласились со мной, и Джейн тут же поспешила отдать новые приказы солдатикам. Глава 39. Здравствуйте, уважаемый. Я слегка склонил голову перед гномом, что стоял на воротах перед входом в их город. Посторонним вход запрещен, все товары можно купить на площади перед городом. Сказано это было слегка усталым голосом, видимо, ему приходился повторять эту фразу достаточно часто. Впрочем, произнеся ее, он явно потерял ко мне интерес. Прошу прощения. Гном удивленно уставился на меня, видимо, осознав, что я не спешу уходить от него, но отвечать не стал, только изменил выражение лица с удивленного на хмурое. Я прекрасно осведомлен о том, что вход в город гномов разрешен только гномам или друзьям вашего народа. Однако я хотел бы у вас уточнить один вопрос. Дело в том, что у меня есть небольшой отряд, который вместе со мной состоит из 24 разумных и 2 животных. И я как глава этого отряда хотел бы узнать, как мы можем попасть на глубинные тропы. Ха, гном выпал из реальности на пару десятков секунд, но после все же встряхнул головой. Эльф, мне послышалось, что ты сказал, будто у тебя есть отряд и вы хотите спуститься на глубинные тропы. Именно так. Я пару раз кивнул для подтверждения. Я планирую потратить часть своих накоплений на покупку качественной амуниции для моего отряда и после этого спуститься на глубинные тропы для борьбы с тварями Мора. Зачем тебе это? Мор, он скоро начнется. Точнее, то, что происходит на ваших подгорных тропах, постоянно вырвется наружу, а у вас ситуация обострится. Они нашли древнего бога? Моя наставница считает, что да. До Мора осталось пара лет, максимум 10, но я на такой срок бы не рассчитывал. Я должен об этом доложить. Гном нахмурился. Не хочу этого говорить, но если не скажу, и ты окажешься прав. Стражник покачал головой. Я же вопросительно посмотрел на него. Не спеши с покупкой экипировки. Если твои слова о приближении Мора правда, а также если ты готов спуститься на глубинные тропы, то тебе могут предоставить скидку на покупки. А кузницу? Хм? Гном задумчиво осмотрел меня с ног до головы. С кем мне поговорить о возможности аренды кузницы? Это тебе на торговую площадь. Многие гномы согласятся сдать тебе свою кузню или часть ее. Но если ты уверен в своих словах, я кивнул на этот вопрос, и гном вздохнул. Зайди в лавку кузницу под названием Старый Хрыч. Мастер там старый и имеет скверный характер, но очень опытный. Но учти, если ты солгал, до этого гнома доведут эту информацию, и он сам удавит тебя в кузнице. Я благодарно кивнул, после чего развернулся и отправился на торговую площадь, где подошел к кузнице, которую мне посоветовал стражник на воротах Арзамара. Здравствуйте, мастер. Я не мастер, впрочем, для вас наземных все слова пусты, как руда в захеревшей шахте. Что надо? Я хотел бы арендовать у вас кузницу. Хм, мой отец кузнец и учил меня этому искусству, и пусть до мастеров подгорного народа мне далеко, но сделать качественную броню или оружие я в состоянии. И я хотел бы сам изготовить оружие части моего отряда. Ты, видимо, сильно уверен в своих навыках. Если вы сомневаетесь, то... Я достал палочку и протянул ее гному. Можете оценить мои навыки. Хм. Палочка перекочевала в руки гному, и он осмотрел ее крайне внимательным взглядом, попробовал взять на излом, сделал несколько резких движений. И не боишься показывать мне, что ты маг? Здесь не действуют законы Ферилдина. Точнее, действуют, но только те, которые удобны самим гномам. Насколько я знаю, на ваших землях находят приют многие дикие маги. Часть, конечно, оказывается у храмовников, но только те, кто начинают бузить. Остальных вы принимаете и с радостью обращаетесь к ним за теми или иными услугами. Я пожал плечами. Тем более вашу лавку мне порекомендовал стражник с ворот. Этот бездарь, кстати, кто сегодня там на воротах, Гурбонка или Киркоп? Я пожал плечами. Этого мне неизвестно, могу сказать, что одет он в латы, в руках у него ростовый щит, но полагаю, это стандартное вооружение гнома, который стоит на страже ворот. Сам по себе рыжий. Снова пожимаю плечами. Больше сказать мне нечего, все же он был в броне, и ни о фигуре, ни о какой-то прическе я сказать не могу. Разве что рядом с ним стоял молот на длинной рукояти. Гурбонг, значит. Меня окинули взглядом и вернули мне палочку. Средняя работа, но для эльфийского кузнеца. Гном покивал своим мыслям. Более чем достойно. А если учесть, что она сделана из гномьей стали, то и вовсе отличная работа. Так что в кузню свою я тебя так и быть пущу, но работать будешь только под моим присмотром, и если я что-то скажу, то ты это выполнишь. А если нет, то вылетишь из моей кузни к чертям собачьим. Хорошо, мастер. Я не мастер. Как вам будет угодно, когда я могу приступать? Да хоть сейчас, как видишь, моя лавка не пользуется спросом, а кому надо, те и в кузнице найдут. Я благодарно кивнул гному и прошел в сторону кузницы, где достал из хранилища купленную у гнома еще на турнире гномью сталь, после чего заклинанием разжег горн. Некоторое время спустя. Слишком спешишь, доставай на 5 секунд позже. Я только сосредоточенно кивнул, это была уже не первая подсказка со стороны старого гнома, и я прислушивался к ним, так как не чувствовал от него лжи или желания навредить. Скорее он ощущал интерес и азарт. Выдержав заготовку на 5 секунд дольше, я достал ее и начал работать молотом. Так продолжалось уже часов 5. Достаточно, удары у тебя ослабели. Я чуть усмехнулся и напитал тело магией, и удары вновь обрели былую силу, но не чрезмерную, так как излишне сильно бить по заготовке тоже не надо, я должен формировать ее, а не плющить. Хм, ладно, тогда продолжай. И я продолжил, удар за ударом, нагрев за нагревом я формировал заготовку, вытягивая ее в длинный лист, потом складывал его в 2-3 раза и снова сбить эти слои воедино, вытянуть заготовку и снова сложить в несколько слоев. Уже глубокой ночью я все же решил остановиться, поместив заготовку в хранилище, и стал прибираться в кузнице. Хмф. Гном кивнул головой на мои действия и, ничего больше не сказав, ушел. Я же, закончив с уборкой, отправился в лагерь, который должны были разбить мои воины. И где ты пропадал? Джейн встретила меня на входе в лагерь, уперев руки в бока, как жена встречает мужа после пьянки. Сначала говорил со стражником, потом пошел в кузню и начал работать над твоим мечом. Уже? Да. И как? Ну, я пожал плечами. С месяц я провожусь. Месяц, да? Джейн прикусила губу. Да, месяц мне потребуется на то, чтобы сковать оружие тебе, а также позаботиться о броне для всех нас. Думаю, через месяц мы четверо будет полностью готовы, а остальным воинам мы купим хорошую броню и оружие, и тогда спустимся на глубинные тропы. Ясно. Джейн сдержанно кивнула головой и провела меня внутрь небольшого палаточного лагеря, точно к нашей палатке, рядом с которой уже горел небольшой костер, на котором весло кипела сытная похлебка. Устал ты за день в городе чужом, шатаясь в поисках того, чем нужно в понимании твоем отряд наш экипировать. Устал, но не от похода по магазинам, а от работы в кузнице. Мне посоветовали пока не покупать снаряжение, гномы проверят инфу о море и повышении активности порождений, после чего, возможно, нам будет предоставлена скидка. То новость радость нам несет, ведь скидка это будет значить, что будет куплена на ту же сумму экипировка классом выше. Именно. Я покивал на слова Мари. Хината, в большей степени следующие слова относятся к тебе, но и Мари, если захочет, может помочь, да и я, возможно, возьмусь за подобную работу. Что надо сделать? Хината посмотрела на меня в ожидании приказа. Как вы знаете, у гномов куда более лояльное отношение к магам, а храмовники и фанатики песни света сюда не лезут. Так что я уже раскрыл свое отношение к магам одному из гномов, который, судя по всему, не последний старик в этом маленьком королевстве. Девушки заулыбались, поняв, что мои слова имели отношение не только к размерам самого королевства, но и к росту населяющих его разумных. Так что скоро меня попробуют расспросить, а что я, собственно, могу, и я планирую рассказать о возможности пересаживания органов и конечностей. Думаю, никто из нас не будет против того, что мы разберем на запчасти пару преступников и починим несколько знатных гномов или хороших воинов, при этом немного заработав. Я не против. Хината пожала плечами. Тем более такой доход будет весьма значителен, а значит, мы либо получим дополнительные скидки, либо достаточно денег для покупки еще более качественной экипировки. Так что я готова немного покопаться в кишках и другой требухе гномов, если это поможет группе. Не против я немного денег заработать, которые мы в дело пустим тут же, «Коль будем мы на тропах находиться, нам будет многое потребно при себе иметь. Я говорю не только о продуктах, о зельях, стрелах, обо всем, что уже давно решил купить». Я кивнул в благодарность Марии Хинате. «А мне что делать? Занимайся с воинами. Думаю, они будут не против повысить свои навыки, в то время как арбалетчики продолжат заготавливать продукты, частично продавая их тут». Джейн покивала. «Хорошо». На этом разговор закончился, и вскоре мы добрались до спальных мест, где и отрубились. «Приветствую тебя, эльф». Я посмотрел на старого гнома, того самого, в кузнице которого я работал вчера, и в кузницу, к которому я собирался идти. «Здравствуйте, проходите». Я сделал жест, и воины пропустили старичка на условно нашу территорию, где я провел его к костру. «Меня послали к тебе как переговорщика». Я догадался. «Для начала я представлюсь, Прикунд. А тебя мне как звать?» «Симон». Гном покивал головой. «Ты же маг?» «Да». «Что умеешь?» «Давайте так, я могу поработать в качестве лекаря. Насколько я знаю, ваше строение не сильно отличается в телесном плане от людей и эльфов, так что обычные болячки вывести не проблема. Однако, я внимательно посмотрел на гнома. У меня есть куда более интересное предложение». «Мда, наверняка у вас много коллег, которые вылетели из касты воинов, но хотели бы в нее вернуться. Да и сами гномы из правящей верхушки хотели бы вернуть их в касту и отправить отвоевывать ваши подгорные города, допустим. А также у вас наверняка есть множество преступников. Я все еще не улавливаю смысла. Предлагаю разобрать преступников на запчасти и за их счет поставить на ноги бывших воинов». Гном замер на месте каменным изваянием. «Ты не врешь?» «Нет». Я покачал головой. «Этим вполне могут заняться мои подчиненные. У меня есть две девушки, которые смогу проводить подобные операции, ставя на ноги и возвращая руки вашим воинам. Естественно, конечность сразу не станет такой же, как и раньше, но достаточно будет просто потренироваться с месяц-полтора, чтобы рука перестала отличаться от остального тела размерами, останется только оттенок кожи, но и он со временем изменится». «Что ты хочешь?» «Во-первых, вы же видели, во что одеты мои воины?» «Да». «Я специально не стал закупаться в землях людей, хоть и мог это сделать, но в ваших землях броня и оружие куда более качественные, так что мне нужны полные доспехи, щиты, короткие мечи и копья на первую линию обороны и доспех, короткий меч и многозарядный арбалет со стрелами для второй. Это много, но в целом, вы меня не поняли, я не прошу подарить это, я прошу либо предоставить скидку, либо дать доступ к хорошим мастерам, так что деньги, которые вы будете тратить на лечение воинов, в основном тут же вернутся вам». Гном покивал головой. «А еще мне нужна гномья сталь, так как мне надо не только доделать тот меч, но и полностью подготовить к бою броню и оружие на четырех разумных. Я поговорю со старейшинами, и они передадут твои пожелания его величеству, а о море данные пока собираются, но уже сейчас я могу сказать, что даже если ты ошибся, но сможешь лечить, то ничего плохого с тобой не случится, Прикунд». Глава 40. Наконец-то, я вздохнул с облегчением и посмотрел на то, что осталось у меня в руке. Это был доспех, который я сделал для себя. Это было последнее, за что я взялся, работая в мастерской этого старого хрыча, который после нашего разговора у костра начал меня просто доставать своими придирками. Он комментировал каждое мое движение. В этот раз я замахнулся сильнее, чем надо, ударил молотом слабже, слишком часто бью молотом, слишком редко бью молотом, бездумно бью молотом, слишком много думаю, когда бью молотом, передерживаю заготовку на 5 секунд, не додерживаю заготовку на 7 секунд, недостаточно быстро складываю заготовку в несколько слоев, слишком быстро складываю. В общем, каждое мое действие подвергалось критике, но что самое паршивое, как только критика становилась реже, я сразу видел, что работа начинала продвигаться быстрее, а изделие в итоге явно выходило куда более качественным, чем я предполагал. Я даже перековал всю экипировку, которую сделал до этого. По факту, старый маразматик таким образом учил меня, и это было тем удивительнее, что Флимит, когда давала мне уроки о разных расах, что проживают в Тидасе, и том, как с ними общаться, дала мне понять, что гномы крайне редко делятся своим мастерством с наземниками. Продать что-то, это они с радостью, но вот обучить, за всю историю из 100 разумных не наберется. Так что все его едкие комментарии о моих действиях, каждую его придирку я старался запомнить и исправить, и оно того стоило. Ну, криворуким тебя назвать сложно. Прикунт осмотрел броню, которую взял у меня из рук, после чего довольно покивал, хотя морду лица старался сделать как можно более недовольной. «Кстати, твои сведения о море подтвердились. Наши разведчики этот месяц собирали информацию, и активность твари сильно возросла». Я пожал плечами. «Я знал, что вы сможете подтвердить мои данные». Гном покивал на мои слова и вздохнул. «Ты все еще хочешь опуститься на глубинные тропы? По сути, у меня не то чтобы был выбор. Джейн, она дочка Тирна, и она не бросит семью и подданных, да и мои родители живут на землях Тирна Кусланда». Я вздохнул. «Ни те, ни другие не захотят убегать и отсиживаться где-то, а без этого». Вновь качаю головой. «Я понимаю. Кстати, твои девочки хорошо поработали. За этот месяц они заработали больше 10 000 золотых». Я пожал плечами. «Именно вы установили стоимость в 100 золотых за одну операцию, а также снабдили их достаточным потоком пациентов. Вот они и работают как проклятые, чтобы обеспечить отряд всем необходимым». «Да, да, никто не стал бы так работать просто так, но насколько я знаю, ты еще не купила экипировку своим солдатам. В чем причина?» «Причины нет, просто я искал что-то, что было бы мне по нраву, и я уже даже подобрал, что именно я хочу купить». «Мда, ага». На скептический взгляд старого гнома я покивал, и тот вздохнул. «Ну, пошли, покажешь, что именно ты там задумал купить у нас». И мы пошли по магазинам, и в первом же посещенном нами магазине я ткнул пальцем в одну из стоек, на которой лежал многозарядный арбалет. «Вот таких надо 100 штук». «100? Смотрю в будущее». Я пожал плечами. «Тем более они не то чтобы очень дорогие, сделаны из обычной стали, так что стоят всего 2 золотых за штуку, а учитывая ту скидку, которую мне предоставил правитель гномов, кстати, сколько это?» «50%, но только если ты действительно спустишься на глубинные тропы». «Спущусь». Я довольно покивал головой. «И да, 100 штук обойдутся мне всего в 100 золотых, это разве не счастое? Стрелы мои архаровцы заготавливают в невероятных объемах, но я бы купил еще на 50 золотых стрел». «Ха». Продавец закашлялся. «Зачем тебе столько?» Старый гном смотрел на меня с легко читаемым вопросом в глазах. «Да все просто, хочу не подвергать своих людей излишней опасности, и как только все будет становиться жарко, буду просто заваливать твари стрелами. Учитывая, что арбалеты в узких пространствах туннелей намного удобнее луков, да и на коротких дистанциях многозарядный арбалет даже в чистом поле будет более практичен, если, конечно, разговор не идет о мастере-лучнике, то тактика более чем имеющая право на существование». Прикунт пару раз кивнул на эти слова. «Сколько у тебя этих арбалетов?» Этот вопрос он задал гному-продавцу, который ошарашенно переводил взгляд с меня на Прикунта и обратно. «Всего 5 штук, ладно, забудь». Старый хрыч посмотрел на меня и вздохнул. «Поставим тебе со складов королевства, мы от сотни арбалетов и боекомплекта для них не обеднеем. А воины, которых твои девочки поставили на ноги, усилит оборону Тига Фарзаммара и Кэлшарака, хотя туда их еще доставить надо». Я благодарно кивнул, и мы вышли из магазина и прошли дальше, к следующему магазинчику, который я держал на примете и где я указал на полный комплект доспехов с ростовым щитом, мечом и копьем. «Учитывая, что стоит такой комплект почти 50 золотых, хочу сотню». «Все с тобой ясно, еще что-то?» Старик обреченно вздохнул. «Ты чего вздыхаешь? Да просто понял, что ты решил взять с нас по полной. Да брось, неужели ты думаешь, это все, что я куплю? Тем более я не прошу доспехи работы мастера. Мне нужны доспехи, сделанные хорошими учениками, теми, кто имеют достаточную усидчивость, дабы сделать хорошие доспехи. Так что, ХМ, в таком случае и цена за доспехи и оружие будет ниже. Но и расставаться с ними старейшины будут с куда большей легкостью. Что еще тебе надо?» Тут недалеко был магазинчик, в котором броня была, которую я хотел для арбалетчиков закупить, ну и еще по мелочи всякое. «Ну, пошли». И мы прошли к нужному магазинчику, но дойти не успели. Я заметил в стороне, в которой находился мой лагерь, какое-то странное оживление, да и по связи с Хинатой ко мне пришла просьба о помощи. Так что я извинился перед Прикунтом и поспешил в сторону моего лагеря. И когда я добрался до лагеря, то заметил отряд храмовников и пару преподобных матерей, которые стояли на входе в лагерь. При этом храмовники уже сжимали руки на эфесах своих мечах. «Что здесь происходит?» Я подошел к храмовникам, и один из них, обернувшись, яростно прожег меня взглядом. «Проваливай, это дела церкви». «Дела церкви?» Я склонил голову. «На территории, которую с одобрения гномов занял мой отряд, твой». Одна из преподобных матерей, услышав меня, аж взвизгнула. «В твоем отряде состоят мерзкие колдуньи. Ты обязан передать их церкви». Я покачал головой. «Преподобная мать, похоже, солнце слегка напекло вам голову». Со стороны гномов, которые и помогали моим парням удерживать оборону, рассмеялись, так как погода сегодня была далека от солнечной. «Мы находимся на землях гномов, и на этих землях у вас нет власти. Да, периодически вам передают тех магов, которые начинают создавать проблемы, но не более. Андрасти покарает тебя». Я вздохнул. «Преподобная мать, а за что она меня покарает? Ты покрываешь ведьм». «Покрываю». Я покивал. «Вот». Но я не дал этой фанатичной истеричке закончить и перебил ее. «Покрываю волшебниц, которые согласились вместе со мной спуститься на глубинные тропы для борьбы с тварями Мора. Храмовники от удивления даже эфесы мечей отпустили. Так скажите, кто в этой ситуации прав? Я, который нашел полезное применение магам и решил спуститься на тропы и помочь гномам. А пока я искал снаряжение и лично ковал его чисто, пристроил их к делу, помогая в лечении воинов, что если бы не их травмы продолжали бы истреблять порождений. Или вы, пришедшая сюда и желающая просто из-за того, что мои знакомые родились с даром, уничтожить их, даже не задумываясь о том, что же хотят сделать эти девушки, не узнавая, что именно они делают и зачем? Ты. Я знаю, что они калечат честных гномов. Честных? Прикунт вышел вперед и уставился на преподобную мать, которая уставилась на него, а через пару минут ее глаза в шоке раскрылись. Старейшина Прикунт. Именно. Так что насчет честных гномов, с каких пор преступники, чьи деяния были полностью доказаны, являются честными? Но мне доложили. Преподобная мать беспомощно оглянулась по сторонам, и тут шаг вперед сделала куда более молодая девушка в таких же одеяниях. «Старейшина, мы просим у вас прощения за наше поведение, нас ввели в заблуждение. По всей видимости, кто-то захотел расстроить наши отношения с уважаемыми гномами. ХМФ, допустим, я вам поверю, но почему вы пришли сюда? Если мне не изменяет память, наш договор предписывает, что именно мы передаем вам магов, а не вы приходите и забираете их. Мы просто посчитали, что у вас нет времени, чтобы вмешаться в эту ситуацию, и потому вы решили, что имеете право распоряжаться на нашей земле. Ни в коем случае. Мы планировали прийти к вам с этими магами. Дабы именно вы приняли решение, будете вы сами судить их или отдадите на наш суд. Вот как? Прикунт притворно удивился словам младшей преподобной матери. Да-да. Пожилая преподобная мать закивала головой как болванчик. Ну, тогда вы свободны, так как король гномов Эндрин Эдукан не имеет претензий к рыцарю Тразуру и его отряду, а тем более к госпожам с магическим даром, которые вернули в строй более 200 воинов за этот месяц. И не просто воинов, а тех, кого наш народ восхвалял, и о ком еще при их жизни стал слагать легенды. Преподобная мать сглотнула. «Мы вас услышали и покидаем вас». И преподобные матери вместе с храмовниками тут же ушли. Я же с интересом посмотрел на своего наставника по кузнечному делу. «Старейшина, бессмысленное звание, как по мне. Я в кузне толку больше принесу, чем сотрясая воздух в залах совета, но и мне изредка приходится спускаться в тейк и оповещать других старых пердунов о том, что я все еще жив, принимая участие в одном-двух заседаниях». «Ясно». Я покивал головой. «Что, никаких вопросов?» «Нет, только предложение». «Предложение?» «Да, но это лучше озвучивать там». Я кивнул на свой лагерь. «Ну пошли». И мы прошли в лагерь, где я вместе с Прикунтом уселся рядом с костром. «Итак, что за предложение? Как ты относишься к тому, чтобы я омолодил тебя и вашего короля?» «Кха, нет, не шутка. Кху, ты подумай, подумай». Я с усмешкой покивал. «Только учти, что мы спустимся на глубинные тропы через 2 недели, после чего неизвестно, сколько проведем там, да и поднимемся ли вообще. Так что если решаться, то быстро». «Ха». Он выдохнул и покачал головой. «Ты не делаешь мою жизнь проще. Ты, главное, не начинай мечтать о невероятных результатах, молодом теле и тому подобном. Нет, вернется острота ума, которая уже наверняка начала притупляться, сила, ловкость, да вообще все, но на возраст в 20 лет не рассчитывай, откатить смогу только лет 10-15, а в следующий раз, если найдешь того, кто сможет это сделать, срок отката уменьшится на 5 лет. Ясно, мне надо подумать, и сразу скажи, что ты хочешь». Я внимательно посмотрел на Прикунта. «Когда придут серые стражи с договорами, вы поддержите их». Он вздохнул и открыл рот, чтобы что-то сказать, но я его перебил. «Естественно, не бескорыстно, вы поддержите их, но с условием, что после того, как они спасут от Мора поверхность, они придут к вам и помогут отвоевать пару тигов, а также обустроить их безопасности безопасные пути между ними. Хаем. Прикунт покивал. Пойду думать. Глава 41. Итак, я сидел около костра и смотрел на Лару, которая стояла передо мной с крайне упертым выражением лица. Она покинула меня не так давно, ну сравнительно, вместе со своей семьей, и вот теперь вернулась опять же совместно с семьей. Ты решила все свои проблемы? Да. Лара кивнула головой. Мне надо знать, что это за проблемы были, из-за которых ты в компании со всей семьей отправилась в одиночное странствие, лишь обещая мне прибыть к Арзамару до того, как я спущусь на глубинные тропы. Она покачала головой. Хорошо, зайдем с другой стороны. Скажи мне, мне грозят какие-то проблемы от твоих выходок, которые ты устроила? Я не. А то, что ты их устроила, я вижу как минимум по виновной моське твоей сестры и столь же виновной роже твоего братца. Лара бросила на них взгляд и грустно вздохнула. Мы должны были отомстить. Отомстить? В землях Хау нас пытались взять в рабство, но тогда у нас некуда было отступить, а сейчас? А сейчас ты решила навесить на нас свои проблемы. Я покачал головой. Кого хоть убила? Одного из подчиненных Хау. Но мы действовали тихо, просто сестренка прокляла его, и он угас за считанные дни, после чего мы отправились прямиком сюда. Долго же вы шли? Просто мы долго его искали, а так, Лара пожала плечами. Ясно, значит, выход на глубинные тропы откладывается на сутки. Почему? Лара с шоком уставилась на меня. Да потому что твоя подготовка к спуску на глубинные тропы меня не устраивает. Точнее, сама по себе ты, конечно, могла бы спуститься и в таком состоянии, а вот в моем отряде такого не будет. Тебе нужна новая броня и оружие, Карверу нужна броня и оружие и, естественно, твоей сестренке Бетани нужна броня и оружие. Их мы завтра и будем покупать. Но, что? Я посмотрел на Бетани, которая подала голос, при этом я четко видел, что она готова провалиться под землю, но при этом не может молчать. Ну, я вздохнул. Бетани, я не кусаюсь, я понимаю. Она сделала пару глубоких вдохов-выдохов. У нас нет на это денег, крикнула, словно с обрыва бросилась. Я же удивленно посмотрел на нее и медленно перевел взгляд на Карвера, который смущенно кивнул головой, а потом на Лару, которая нахмурилась, но пару раз кивнула. Я видел, что ей было неприятно признавать подобные косяки со своей стороны, но вот чего я не понимал, так это того, по какой именно причине они решили, что именно они будут оплачивать свою броню. Вопрос задать должна я, он мучает нас всех, особенно он мучает сейчас Симона, поскольку логику, что применили вы, понять не может он. С чего решили вы, что, будучи в его отряде, за снаряжение платить придется вам самим? Семейство Хауков ошарашенно перевело взгляд на Морриган, а после и на меня. Это. Взгляд Карвера изменился с ошарашенного на недоверчивый. Это правда? Да. Мы не можем подобного принять. Лара покачала головой. Ларочка, красавица ты воинственная, амазонка ты несравненная. Мне кажется, или ты хочешь меня оскорбить? Нет, что ты. Я картинно вскинул руки, стараясь подчеркнуть то, что она не права в данном предположении, но делал я это излишне преувеличенно, и она это заметила. Я всего лишь хочу обратить твое внимание на то, что в комплиментах, которые я тебе сейчас отвешивал, нету восхваления твоего интеллекта. Хочешь сказать, что я глупая? Да. Лара нахмурилась. Хочешь, аргументирую? Ну, попробуй. Все дело в том, что ты почему-то не понимаешь, за отряд ответственен его глава. Более того, спускаться на глубинные тропы без брони и оружия – глупость несусветная. Тут даже с самым хорошим командованием я могу сказать, что твоя сестра и брат сдохнут в первую же неделю. Лара вздрогнула, а ее взгляд в одно мгновение стал затравленным. Ты готова обменять их жизни на свою гордость? Она покачала головой, но мне этого было мало. Я хотел, чтобы она это произнесла, и потому продолжил давить. Если готова, то нам с тобой не по пути, и ты можешь забирать их и проваливать. Нет, не готова. Она произнесла это очень тихо. Зачем ты так? Бетани заслонила свою сестру от меня, при этом ее взгляд был крайне осуждающим. Мне даже совестно стало, ну на долю секунды точно. Я говорю с ней так, потому что пока что не считаю ее пропащей, потому что хочу видеть ее в своем отряде, но если она не сможет усмирить свою гордость, то это может стать причиной в лучшем для меня случае смерти пары воинов, которых я смогу призвать вновь, а в худшем, смертью всего отряда. Я, Бетани, не надо, я действительно была не права. Прости меня, Симон. Я грустно усмехнулся. Мозги у тебя есть, но не у меня тебе надо просить прощения, так как не я оказался бы первым в смертельной опасности из-за твоей гордости». Лара вздрогнула и как-то слегка затравленно оглянулась по сторонам. Вот только она не стала бросаться из крайности в крайности, наконец, воспользовалась своими мозгами. «Беттани, Карвер, простите меня, из-за моей гордости вы могли погибнуть на глубинных тропах.